Ермоленко притормозил машину у парадной двери офиса. Помощник помог женщине выйти из салона, пригласил ее в офис. Не теряя времени, Леонид вырулил на проспект. Возле магазина «Цветы» он увидел дочь Лафаренко. Девушка мельком глянула на остановившуюся рядом роскошную машину и отвернулась. «Я подумала, что опять крутые выпендриваются», — призналась Ольга, узнав Ермоленко. «Садись, Оля, подвезу», — предложил Леонид. «Я как раз еду на встречу с твоим отцом. Кстати, мне вчера историю рассказали», — сказал он после того, как девушка закрыла за собой дверь. «Такая вот девчонка, как ты, проигнорировала приглашение Крутого. Ему не понравилась ее горделивость, и он поддал ей легкого пинка под зад, после чего снял туфель и выбросил его в бачок для мусора. То есть показал, что не она им, а он пренебрег ею. Выходит так, но что было дальше?» Леонид долгое время смотрел в зеркало заднего вида, после чего продолжил разговор. К Крутому подбежал парень, защемил двумя пальцами его нос, поставил на четвереньки и, как собачонку, подвел к девушке. Как тот не пытался подняться, ничего у него не вышло, пока принародно, а на остановке было много пассажиров, не попросил прощения. «Представляю, в каком восторге была девушка!» — засмеялась Оля. «Догадываюсь», — согласился Леонид. Помолчав, тихо заметил. «А нам торжествовать рановато. Что-то случилось?» «Пока нет, но мне кажется, что за нами следят. Сейчас проверим». Леонид нажал на педаль газа. Черная «Вольво», следуя за ними, старалась не отставать. Гонка могла продолжаться и дальше, если бы не трель милицейского свистка. По походке Ермоленко узнал знакомого инспектора. Тот подошел к машине и представился. «Здравия желаю, инспектор!» — растерянно сказал он и запнулся. «Здравствуйте!» — не растерявшись, подхватил Ермоленко. «Если не ошибаюсь, инспектор Нилов. Давненько не виделись. Вижу, что на погонах загорелась звездочка. И я...» «Не ожидал такой встречи», — рассматривая документы, с сожалением ответил Нилов. «Тем не менее, вы нарушили скоростной режим, поэтому, учитывая наш договор, будем составлять протокол». «Да, командир, я виноват, только очень прошу ускорить эту процедуру», — попросил Ермоленко и, не оборачиваясь, глянул в зеркало на знакомые очертания черной «Вольво». Она стояла невдалеке с включенной аварийной сигнализацией. «Быстрее не получится», — ответил Нилов и глянул на Ольгу. «Это может подтвердить и ваша симпатичная спутница». Девушка смутилась и отвернулась. Нилов заполнил лист административного протокола, подал Ермоленко, чтобы тот ознакомился, и подписал. «Мне кажется, инспектор со мной как знакомый разговаривал». Первый нарушила молчание Оля. «И мне так показалось», — подтвердил Леонид, тревожно посматривая на экран, в котором неотступно маячила «Вольво». «Далее поступим так. Подъезжаем к моему общежитию, входим в здание, потом, Оля, зайдешь в мою комнату и ходишь перед окном, чтобы они видели тебя. А я тем временем встречусь с Владимиром Николаевичем во дворе общежития». Леонид вырулил машину на второстепенную, знакомую до каждой выбоины в асфальте улицу, поддал газу. Сзади по-прежнему неотступно следовала «Вольво». На одном из перекрестков она юркнула вправо, а через несколько секунд из того же переулка вынырнул «Опель». Леонид специально объехал квартал «Опель», шел следом. Ермоленко остановил машину у входа в общежитие и, проводив Олю в комнату, по пожарной лестнице спустился во двор общежития. Из черного джипа вышел Лафаренко. Он молча поздоровался с Леонидом и кивком головы пригласил машину. «Как настроение?» — спросил он, усаживаясь. «Если честно, то плохое. Что так?» «Во-первых, вся информация, которой я располагал, в общих чертах опубликована в минских новостях». «Так, понятно». «Что еще тревожит?» «Слежка, причем бесцеремонная, по пятам». «Вольво или Опель?» «Откуда вы знаете?» — удивился Леонид. «Это КГБ. — ответил Лафаренко. «За Лисичкиным установлена неотступная слежка, поэтому машина под наблюдением. Нам он тоже нужен позарез. План захвата подконтрольных ему криминальных точек у нас разработан до мелочей. И думаю, что мы их накроем. А вот каким образом повязать его самого, то здесь надо покумекать». «Получается, что утечку информации в газету организовал Комитет госбезопасности?» «Да, это так», — ответил Лафаренко. Некоторое время полковник нервно постукивал пальцами по рулю автомашины, сосредоточенно смотрел в одну точку. Ермоленко хорошо знал эту его манеру, понимал, что Лафаренко проигрывает варианты операции по задержанию Лисичкина, которая должна начаться со дня на день. В ней придется участвовать и ему. Служебный автомобиль дорожно-патрульной службы «Сине-белый Opel» стоял в тени липы с открытым багажником. Радарная установка «Барьер 2М» была повернута на холм проспекта, откуда морской волной выплывали машины. Нилов стоял в стороне, прислушиваясь к разговору въедливого водителя, который не хотел соглашаться с показаниями прибора о превышении им скорости и требовал от Королева документы на аппарат. Николай пытался ему разъяснить, что он не намерен читать лекции водителя, но когда тот сказал, что инспектору трудно будет доказать показания радара в суде, так как они якобы могут принадлежать скорости другой машины, Королев вспыхнул. «Если вы не хотите понимать, что аппарат обслуживается государственным предприятием «Центр эталонов», стандартизации и метрологии, которое проверяет его раз в полугодие, то нам тогда нечего тратить время. Вы свободны. До свидания». «Как?» — удивился водитель. «А вот так. Езжайте на все четыре стороны». «Верните мне документы». «Какие?» — удивился, в свою очередь, Королев. «Мои документы. Вождение. А вы попробуйте доказать, что они при вас были. Может, вы их дома забыли или потеряли? Разве суд поверит, что права остались у меня, а?» Водитель помедлил, покачал головой и, наконец, уплатил штраф. Нилов подошел к Королеву. «Ты у кого научился таким варварскими методами работать?» «Известно у кого. У стариков», — ответил тот. «Надо, Алексей, иногда за чаркой водки встречаться с гаевыми. Много чего поучительно услышишь». «Возможно», — согласился Нилов. «У меня все-таки как-то не получается». «Ну, не скажи», — ответил Королев. Он снял кепку, вытер платком лоб. «Не получается, когда ничего не делаешь. А у тебя по каким причинам не выходит? Ты сторонишься компании». «Воин-одиночка. Мы уже год как с тобой топчем казенные ботинки, а поболтать за чаркой так и не пришлось». «Виноват, исправлюсь. Сегодня вечером?» «Не знаю, может, сегодня, может, завтра, только вот к тебе очередной клиент». Коротко подстриженный молодой парень шел от остановившейся невдалеке машины. «Добрый день!» — поздоровался он с инспекторами. «Мне нужен Королев». Николай удивленно посмотрел на Нилова, в очередной раз убеждаясь в его проницательности, потом неподдельным интересом взглянул на незнакомца. «Я Королев», — ответил он, — «а вы кто?» Парень посмотрел на Нилова, показывая, что свидетели ему не нужны, попросил Николая отойти в сторону. «Говорите, не стесняйтесь, у меня секретов нет», — настоял Королев. «Я от Ивана Васильевича», — уклончиво ответил тот. «Иван Васильевич...» — задумался Николай. «Иван Васильевич — это, видимо, ваш пароль». «Да нет же!» — не сообразив, что над ним подшучивают, ответил незнакомец. «Это друг вашего соседа». «Так, кое-что уже понятно. А сосед мой кто?» «Забыл я фамилию, пока ехал». «Ага», — согласно кивнул Королев. «И что?» Парень глянул на Нилова. «Неудобно мне при офицере говорить, но мой дружок, так сказать, в нетрезвом состоянии управлял автомобилем».